Глава 21. Ариадна. Я не понимала, расстроена я или зла. Просто сидела на ковре и правила эту бесову кристаллическую структуру арки. Силовые нити были уже распутаны, натянулись струнами и тихо звенели. Заполнявшее пространство голубоватая дымка стала плотной, как утренний туман. Арка ощущалась принципиально иначе, чем в начале. Едва уловимые колебания превратились в абсолютно четкий магический отклик. Хоть сейчас задавай направление и шагай. Шагнуть действительно можно, но я бы не рискнула. Скорее всего, расплющит. В кристаллической структуре имелась небольшая, но критичная ошибка. Как ее исправить, я понять пока не могла. И вот глупость. Я была очень этой ошибке благодарна. Она отлично отвлекала от переживаний. Мне следовало наплевать на Грея Морвеля со всеми его вылазками. Махнуть рукой и забыть по многим причинам. Будь я разумной молодой леди, я бы сейчас размышляла о том, как подороже продать починку телепортационной арки новому правителю. Или как извлечь выгоду из возможного статуса вдовы. Но я не думала. Внутри бушевал шторм. Я дико переживала за этого мужа. Сая, кстати, тоже нервничала. Дергала головой и часто вскакивала на лапы. Неужели герцог понравился? А ведь изначально сайгирсы могли на него только рычать. «Он дурак, понимаешь?» — говорила я самке. «Абсолютный. И вот скажи, зачем волноваться о дураках? Почему-то я о нем волнуюсь». Мы смотрели друг на друга, но... Нет, не понимали. Лично мне хотелось лезть на стену, но я заставляла себя верить в лучшее. Я ждала. Я сжимала кулаки и опять ругалась. Я верила. А потом случилась беда. Я ждала, что муж свяжется со мной по переговорному перстню, но он не торопился. Послание от других участников авантюры тоже не приходило, а отправлять сообщение самой было нельзя. Слишком велик риск отвлечь. Камни в переговорных перстнях вспыхивают неярко, но бывают ситуации, когда важна любая мелочь. Операция по проникновению в рудники точно была из таких. Продолжая работать с кристаллической структурой, я постоянно косилась на собственный палец, а сообщения все не было. Вместо магической вспышки в камне я услышала стук в дверь. «Ваша светлость!» — позвали с той стороны. На ноги я вскочила быстрее, чем Сая, которая грела мой бок. Подбежав к двери, распахнула ее и, взглянув на успевшего примелькаться за последние дни стражника, вопросительно дернула подбородком. «Там вроде как отряд прибыл», — сказал мужчина бледнее. «Грей?» Стражник неопределенно дернул плечами, а я подхватила юбки и помчалась во двор. «Бежать! Очень быстро! Стрелою!» Сердце отчего-то сжималось, но я старательно отгоняла дурное предчувствие, а потом все. Стоило выскочить из двери и увидеть большой конный отряд, выхватить взглядом Рейма с Вангартом, и мой мир рухнул. Выражения лиц были красноречивее любых слов. Миг. Секунда передышки, и я ринулась дальше. Кто-то пытался перехватить, чтобы не попало под копыта, но тут вмешалась Сая. Одним своим видом отпугнула лошадей. Те попятились, послышалось ржание, нервные крики людей, но это не важно. Я уже цеплялась за гриву лошади Рейма. «Что с ним? Где он?» Даже не вопрос, а рык. Опытный вояка устало прикрыл глаза и тут же спешился. Коротко поклонился, прежде чем ответить, и тут снова послышался шум. Очень нетипичный. Там дальше кого-то били. «Сая!» — рявкнула я, подзывая подругу. И мы пошли. Лошади шарахались, это было опасно, но удобно. Мы очень быстро добрались до цели. Я увидела незнакомого мужчину. Нашивки на его куртке подсказали, передо мной боевой маг. Немолодой, полноватый, с абсолютно лысым черепом, разбитым носом и губами. Его запястья были стянуты за спиной веревкой, а Над стоял сзади и контролировал. Готовился сбить магию, если мужчина начнет ее применять. «Что?» Мой новый рык. Напряженный Над веско толкнул незнакомца в спину. «Хазм, ваша светлость. Один из магов, которых прислал бывший наместник Шакрэм». Мне уже не понравилось. Очень не понравилось. Тут я заметила второго мага, чьи руки тоже были связаны, и услышала пояснение от Ната. «А этот Руэр. Но он ничего не сделал». «Пока не сделал». Буркнул кто-то, но Троер не среагировал. Он был в целом спокоен. Троера взяли за компанию. Новое торопливое бормотание. «На всякий случай будем разбираться». Нехорошее предчувствие достигло пика. Разбудило загнанную в угол панику. И я спросила севшим голосом. «А что сделал Хазм?» «Завалил проход, через который вошел Грей». «Пожалуй, хорошо, что боевой магии во мне очень немного. Будь ее хоть на 10% больше, могли пострадать все. А так, вспышка получилась незначительной. Я даже ударить как следует не смогла. Так, пнула Хазма силовой волной, добавляя новых ссадин на физиономии. Меня тут же поймали и оттащили, а я услышала голос Рейма. «Ваша светлость, без суда не имеем права». «Право? Да неужели? Я уже открыла рот, чтобы отдать команду Саи, но Рейм перебил». «Леди Ариадна, спокойнее». «Спокойнее? Спокойнее?» «Ваша светлость». Я так и не поняла, почему остыла, силы словно схлынули. «Что произошло?» — спросила после паузы. «Что, без вас всех пожри, произошло?» К успокоительному отвару, который велел принести Рэм, я не притронулась. Просто сидела, впиваясь ногтями в подлокотники кресла и слушала рассказ. Им все удалось. Вход, который вел в самую старую часть рудников, был расчищен. Стрелы с намотанными на них тряпицами тоже сработали. Гардхи учуяли запах саи и посыпались из логова, как горох из дырявого мешка. Все шло хорошо. Лучники вскочили на коней и помчались прочь еще до того, как монстры полезли наружу. А маги остались с Греем. Наблюдали, как тот в компании пары сагерсов устремляется ко входу в рудник. Они смотрели. Грей бежал. А едва скрылся в черном проеме, Хазм применил магию. Один направленный удар, и порода, которая держалась на честном слове и наскоро сделанных подпорках, рухнула. Грей вряд ли успел отойти на достаточное расстояние. Скорее всего, и его, и сагерсов погребло под грудой камней. Озвучил страшный Рейм. Обвал. Хазма тут же скрутили, потом и вовсе вырубили. Но толку. Пробиться ко входу в шахты маги все равно не могли. Гардхи впали в безумие. Земля стала черной от количества тварей, вылезших наружу, а над рудниками поднялся неистовый вой. А еще у Рейма и остальных был приказ. Грей строжайше велел отступать, когда все начнется. Впрочем, там и без приказа отступишь. Лошади тоже ополоумели, сами несли прочь. Маги пытались связаться с Греем при помощи перстня, но без толку никакого ответа. Герцог Нортеймский и два сагерса. Все трое способны к телепортации. Этот момент дарил надежду, но она была слаба. «Мы вернемся к рудникам, когда гардхи перебесятся», — объяснил Рейм. «Иначе не выйдет. Мы просто погибнем, если сунемся». «Слишком велики риски», — Вангард кивнул. «Они говорили еще и еще. Много слов. О мотивах Хазма, который явно действовал в интересах Шакрэма, о способах обойти вассальную клятву, о необходимости расследования, дознания и суда. Рейм распорядился заковать предателя в кандалы, лично надел на его запястье блокирующие магию браслеты и бросил в одну из сохранившихся в подвалах камер. Хазму грозило страшное. Маги пребывали в ярости. Но я была страшней. Мне было плевать, что, как и почему. С какого-то момента я думала исключительно о зубах Саи. У обитающих в замке монстров тоже приказ. Им запрещено нападать на людей без прямого указания. Но Хазм погубил не только Грея. Он убил двоих сайгерсов, а монстры разумны. Раз так, Сая ведь может чуточку сойти с ума. Объятый горем от потери сородичей, клац, и все. Нет мага. И бывшего наместника Шакрема тоже нет. И кто сумеет доказать, что самка действовала по моей воле? Да никто. Я думала. А потом повернулась к мохнатой подруге и уже открыла рот, чтобы прошептать убийственную просьбу, как история повторилась. Опять стук в дверь, и взволнованный слуга, протиснув в щель голову, сообщил. Сайгерсы вернулись. Секунда замешательства, и мы сорвались с мест. Все. Забег. Первой, разумеется, пришла Сая. Кобели обнаружились в саду возле огромных кадок с чахлыми деревьями, в кругу своих. Оба были побиты, окровавлены, буквально пропитаны каменной пылью. «До суда Хазм точно не доживет», — прошипела я. И тут же бросилась к ним, к двум смертельно опасным, находящимся в не самом адекватном состоянии хищникам. Я была единственной, кто посмел приблизиться. Остальные бросили герцогиню и держались максимально далеко. «Что с Греем?» — падая перед сайгерсами на колени, выдохнула я. «Жив?» Мне не ответили. Тогда я задала новый нервный вопрос. «Почему вы не забрали его с собой?» В голове мелькнула предательская мысль про труп. Сайгерсы могли притащить труп, ведь туши убитых животных из мертвой пустоши вполне себе таскают. Могут ли монстры телепортировать кого-то живого, нам до сих пор неизвестно. Тут в наших знаниях, увы, провал. Я подумала про трупы и ровно в этот момент поняла, что отказываюсь верить в смерть Морвеля. Вот как хотите. А этот изматывающий нервы мужчина не может уйти так просто. Морвель жив. «Хром», — ответил один из сайгерсов. Мне почудился в этом хруме оптимизм, но кто знает, может, это лишь игры разума. «Почему не забрали Грея с собой?» — повторила я. Новая хрум ситуацию не прояснила, и я решила отвлечься, переключиться на другие, не менее важные задачи. «Вы как? Лекарь нужен?» А теперь один из кобелей зарычал. «Что ж, хорошо, хотя бы этот ответ ясен. А вот что с Морвелем, непонятно». Не выдержав нервного напряжения, я сжала пальцами камень переговорного перстня и, возродив в памяти до боли знакомый образ, мурлыкнула почти беззаботно. «Грей, любимый, как ты там?» Поразительно, но ответ пришел почти сразу. «Прекрасно, любимая». Голос Грея прозвучал полудохло. «Сейчас отлежусь и вернусь к тебе». Водоворот чувств, который поднялся в груди, я просто отбросила. Дыхание перехватило, но я справилась. «Что там у тебя? Ты ранен?» — спросила тихо. Люди стояли далеко, приближаться никто и не думал. Если не считать сайгерсов, мы с Греем остались наедине. Стоило сказать, и камень в моем перстне снова вспыхнул, сигнализируя об ответном сообщении. «Задело немного. Но я в порядке. Сайгерсы вернулись?» «Да, но... я не понимаю, почему без тебя?» В этот раз пауза была длиннее, в голосе мужа послышались тщательно скрываемые нотки боли. «Я в порядке, Ари. Я их отпустил. Тут никого, никаких гардхов, участок завален с обеих сторон. Я хочу исследовать коридоры». «Вообще я культурная?» Но за время учебы в боевой академии каких только слов не узнала. Здесь и сейчас я вспомнила каждое из них. Очень хотелось зашипеть, обругать его и заставить вернуться немедленно, но... «У тебя есть пожелание или распоряжение?» Вновь прижав камень, спросила я. «Что делать, пока тебя нет?» «Держись, Ари. Помни, что ты герцогиня. В крайнем случае запрись в замке, а на всех, кто будет донимать, спускай стаю сагерсов». «Ух ты! Какой поворот! То есть домой ты пока не торопишься?» «Нет. Вернусь, когда закончу, дорогая». Я все-таки обругала его, но мысленно. Вот не зря говорят, что боевые маги самые сумасшедшие. Так оно и есть. Я уже отодвинулась от сагерсов и, поднявшись на ноги, собралась приказать закрыть ворота замка, когда камень переговорного перстня вспыхнул снова. «Если пока меня нет, найдешь себе нового мужа, убью всех», — внезапно сообщил Грей. Я фыркнула. Удержаться от ответной шпильки было, конечно, невозможно. «Нового мужа? Лучше я найду тебе новую жену, Грей Морвель. А то нынешняя, знаешь ли, уже посидела от твоих приключений. Боюсь, еще немного, и ее удар хватит». Грей в долгу не остался. «Вернусь, найму для тебя лучшего лекаря. Он все вылечит». «И уже серьезно». «Главное, не падай духом, Ариадна. И дядю к себе не подпускай». Грей словно в воду глядел. Не успела я вернуться к Рейму и доверенным магам, не успела объявить, что Грей жив, как примчался слуга с сообщением о Шакреме. Бывший наместник уже прорвался во двор замка, спешился и требовал встречи со мной. «Он прямо требует?» — переспросила я, и мужчина в выцветшей ливрее торопливо кивнул. Очень глубокий вдох. Я прикрыла глаза и сказала: «Сая, пойдем-ка поприветствуем бывшего наместника». Клац! С готовностью отозвалась собачка. Следующая моя реплика была обращена к Рейму. «Троера тоже задержали? Кажется, они обсуждали, но я прослушала». «Да, ваша светлость, он там же, где Хазум, в подвалах замка». «Отлично. Кстати, а у Шакрема дети есть?» Повисла пауза. Не знаю, о чем подумали маги, вероятно, о моем желании мести. Но я спросила для общего понимания ситуации. Я старалась не пускать в голову лишние мысли. Весь спектр положенного за измену наказания — это все-таки к Грею. Моя задача — предпринять адекватные шаги здесь и сейчас. «Детей нет», — отозвался Рейм. Эта информация, может, неэтична, но порадовала. Одной проблемой меньше. После разговора с Греем боевой дух воспрял. Во мне бушевала такая злость, что кое-кому сейчас стоило буквально молиться на низкий уровень моего магического дара. «Идем к Шакрему», — объявила я и направилась к проходу, который отделял эту часть двора от основной. Сая послушно пристроилась рядом. За самкой увязались еще пара кобелей. Невзирая на внешнее спокойствие, сагерсы явно волновались за свою предводительницу. Рейм, Вангард и остальные тоже не отстали. Предсветлые очи бывшего наместника мы явились все вместе. И тут началось. Толстяк был не один. Он явился в компании нескольких аристократов. Увидав собак, Шакрем нервно сглотнул, но, видимо, уже прознал, что монстры никого не трогают, поэтому бледнел не сильно и недолго. «Леди Ариадна», — сказал неприятный родственник с поклоном. «До меня дошли вести, и это ужасно». «Какие вести?» — фальшиво удивилась я. Шакрем мотнул головой, но в глазах мелькнула насмешка. «Мой племянник, герцог Нортуймский. Как понимаю, его рвение оказалось чрезмерным, и он...» «А что с герцогом?» — перебила я. Визитер мимолетно поморщился, его спутники напряглись, но неважно. «Я не хочу озвучивать, леди, но мы все понимаем, что Грей...» «Мой племянник мертв, верно?» «С чего вы это взяли?» — фыркнула я. Шакрем не растерялся, даже слегка оскалился. «Понимаю ваше горе, леди. Не можете поверить. Мы все готовы поддержать вас, но Норту ему нужен правитель». «Да с чего вы решили, что Грей погиб?» Снова возмутилась я. Все свидетели, включая участвовавших в авантюре лучников, замерли и уставились хмуро. Шакрэм так и вовсе прожигал взглядом, но я не собиралась проигрывать этот бой. Я подняла руку и показала кольцо. Не переговорный перстень, а другое, обручальное. «У нас заговоренные кольца. Будь Грей мертв, мое кольцо бы почернело. Вы видите здесь черноту, лорд Шакрэм? Значит, с моим мужем все хорошо».